«Ложись-ка спать, Ваня», — мирно сказала Нюра. «Ложись, лезь вон на полку и засыпай. Все рассказал людям, рассказал, как живешь, спел, чего еще. Свою норму выполнил, можно и на боковую. Лезь, Ванюшенька, лезь, милый, лезь, баеньки, давай». «Я ничего не понимаю», — пробормотал Иван. «Завтра поймешь, завтра все поймешь». Иван полез на верхнюю полку и затих. Пришла Люба. Прошуршала в полутьме платьем, легко запрыгнула на полку и тоже затихла. Профессор с Нюрой остались сидеть у окна. «Что ж, правда, что ли, там такая жизнь?» — спросила Нюра тихо. «Парень-то рассказывал». «Нет», — тоже тихо откликнулся профессор. «Впрочем, что-то есть и от правды». «Гляди-ка, корову целую ахнул. Неужели можно?» «А сколько корова стоит?» 400-450, а с телком так и больше». «Можно, можно и корову с телком ухнуть. На Руси умеет коров ухать». «Все, наверное, спят в длинном поезде, не спят только на паровозе». Машинист, пожилой уже человек, глядя вперед, вдруг спросил молодого помощника. «Кольк, знаешь, как в отделе кадров бухгалтера подбирали?» «Знаю». Третий сказал: «А сколько вам надо? Ты уже седьмой раз рассказываешь». Машинист засмеялся. «Придумают же, смешно. Анекдот-то вот с такой бородой. Все равно смешно. Интересно, кто их сочиняет?» Колька пожал плечами. «Люди». «А я вот хочу сочинить какой-нибудь, и никак не выходит». Нюра спит. Но вот какая-то далекая тревога отразилась на ее спокойном лице. Она увидела сон. Распахнулся огромный, с плющом, с фикусами, в огромных катках, сверкающих зал ресторации. И весь он ходуном ходит. Полуголые девицы, волосатые парни зашлись в танцы, очи черные. Гремит и кривляется ритмичная жизнь. То ли это какой-то вселенский шабаш, то ли завтра конец света. Не архангел ли Гавриил дует свою сзывающую трубу? И нет ли тут среди обаятельных дам и джентльменов этих с хвостами и копытцами? С трудом продралась Нюра через гремящий, орущий, бесноватый зал и вышла к столу, где пирует ее Иван. Он славно пирует. По бокам его почти голые девицы, смеются, пьют шампанское. «Пойдем домой», — сказала Нюра. Иван отрицательно покачал головой и усмехнулся. И сильнее грянула музыка, и пошли кривляться вовсе безобразно. Нюра пошла к выходу. Ей в лицо смеялись. Девицы проплывали перед носом, подергивали плечиками. И вдруг Нюра остановилась. И заткнулась музыка, и все замерли. Нюра пошла опять к столу. И с ее шагами, сперва тихо, потом громче, стала нарастать удалая вольная музыка из-за острова на стрежень. И сам Иван сидит за столом в облике Стеньки Разина и грозно смотрит на Нюру. Нюра подошла, выдернула мощной рукой его из-за стола и дала пинком под зад. И сама пошла вслед за ним. На пороге в дверях оглянулась и произнесла гневную речь. «Эх вы!» — сказала она. «Смеетесь? Над кем смеетесь? Это над вами смешно-то. Это мне надо смеяться, а не вам. Что вы делаете? Как вам не стыдно? Девушки, зачем заголились? Чтобы мужиков приманивать? Да если ты хорошая, если ты человек хороший, мужик и так увидит. На вас же глядеть муторно. Тьфу! В такие-то годы работать да детей рожать, а вы с ума сходите». За Нюрой, за ее спиной, стали появляться мужчины пенсионного возраста и тоже укоризненно смотрели и молчали. «Мой вам совет. Прекратите это и займитесь полезным трудом!» Положительные мужчины за Нюрой захлопали. «Чтоб я этого больше не видела!» Мужчины опять захлопали. Нюра проснулась, полежала немного и шепотом позвала: «Вань!» Иван спал глубоким сном. Нюра встала, потрогала его на верхней полке и опять легла и закрыла глаза.